Да? Тогда начну прямо сейчас. Если этот грешный халиф все-таки не захочет с нами встречаться, я смогу добраться до него по темной стороне? Я имею в виду, на Уандуке тоже есть темная сторона? Разумеется, удивленно улыбнулся мой шеф. Темная сторона есть где угодно, неужели ты сомневался? Какой ты все-таки смешной. На том и стоим, вздохнул я. Вы же знаете, теоретик из меня никудышный. Да уж, счастье, что тебе не придется читать лекции об истинной магии гражданам Куманского халифата, фыркнул Джуфин. Кажется, мы приехали, меланхолично сообщил я, останавливая свой амобилер в начале портового квартала. Ехать дальше было абсолютно невозможно. Впрочем, я здорово сомневался, что нам удастся сделать хоть несколько шагов сквозь пространство, загроможденное тюками, досками и прочей дрянью. Разве что применив какую-нибудь сотую ступень черной магии. Но жизнь показала, что я несколько сгустил краски. Мой шеф оказался настоящим чемпионом по ходьбе с непреодолимыми препятствиями. Так я про себя окрестил этот сомнительный вид спорта. Я следовал за ним, пытаясь просто остаться в живых. Перспектива закончить свое увлекательное существование под кучей каких-нибудь гнилых парусов не казалась мне такой уж заманчивой. «Вот он, Фило!» Джуфин с улыбкой указал мне на маленький изящный парусник, лениво почесывающий свой темный бок о толстые доски причала. «Красавец!» — восхищенно прошептал я. «Кажется, я уже влюблен!» «Красавец!» «Ну, вообще-то, Фило — самая обыкновенная укумбийская шикка», — усмехнулся мой шеф. «Вы забываете, что я еще не так долго живу в мире, чтобы позволить себе роскошь определить это судно и вообще что бы то ни было, как нечто самое обыкновенное», — возразил я. «Когда вы говорите «укумбийская шикка», моя голова кругом идет от восторга. Обожаю непонятную терминологию. Она делает мою жизнь еще более удивительной». «Твоя правда», — согласился Джуфин. «Мне и самому не следовало бы забывать, что я родился и вырос в Китаре, и первые 300 лет своей жизни имел очень смутное представление о кораблях. Все-таки нет ничего хуже привычки. У тебя есть еще какие-то неотложные вопросы, Макс? Или мы можем подниматься на борт?» «Можем, наверное», — вздохнул я. «Всегда так. Как только вы предлагаете мне задавать вам любые вопросы, они тут же вылетают из моей головы, все до единого». На борту Фило царила совершенно неописуемая суета. Меня она немного раздражала и одновременно приятно взбадривала. О, еще одной начальственной задницей стало больше в моем неблагонадежном корыте. Ну и здоров ты спать, сэр Макс. «Ничего, теперь скоро отчалим. Лучше поздно, чем слишком поздно», — на ходу выпалил сэр Анчифа Мелифаро. Бравый капитан Фило пронесся мимо меня на такой сумасшедшей скорости, которой мог бы позавидовать даже его шустрый младший братец. Удивительно, как он умудрялся не наступать на подметавшие палубу длиннющие концы роскошной пестрой шали, которой была повязана его голова. «Идем поищем кофу и вашу каюту заодно», — вздохнул Джуфин. «Честно говоря, я готов извиниться перед вами обоими. Шикка, конечно, самое быстроходное судно нашего мира, но и самое неудобное. Здесь здорово качает. И потом, одна каюта на двоих — это выше моего понимания. Бедняга Анчифа гостеприимно уступил вам свои собственные хоромы. Подозреваю, что ему самому придется спать где-нибудь в трюме. Одним словом, я чувствую себя законченным злодеем».